в годы экономического подъема, но население в ней не превышало 12 тысяч человек. Трамвай резко катил по рельсам, и весь остальной транспорт, признавая его приоритет, почтительно уступал ему дорогу. Пешеходы, экипажи разбегались в разные стороны, заслышав грохот приближающейся махины. Это отчаянное лавирование на грани риска, сопровождавшееся шумом и криками, немало забавляло Скарлетт. А потом она увидела реку. Въехав на мост, трамвай остановился, и она могла насладиться видами Лиффи. Неподалеку виднелся другой мост, за ним еще и еще. Все очень непохожие друг на друга. На каждом виднелись фигурки людей и большое количество машин. Набережные манили витринами магазинов и множеством спешащих куда-то или просто прогуливающихся людей. Светило солнце, и вода в реке сверкала в его лучах. А вот Лиффи позади, снова пошли дома. Высокие здания загораживали солнце, и Скарлетт стала замерзать. «Нам лучше спуститься вниз. Следующая остановка наша», — сказала Шарлотта. Они направились к выходу. Когда они перешли через перекресток с совершенно безумным движением, Шарлотта показала рукой в сторону улицы напротив. «Графтон-стрит», — сказала она тоном экскурсовода. «Если мы хотим сразу отправиться в отель, то нужно найти экипаж. Однако единственная возможность походить по магазинам — пойти пешком. Может, ты хочешь сначала выпить кофе? Ты должна обязательно познакомиться с Бьюли». «Даже не знаю, Шарлотта. Давай сначала заглянем в этот магазин. Ты посмотри на этот веер. Видишь, в том конце витрины, с розовой кисточкой. Прелестен, не правда ли? Ой, какая изящная фарфоровая штучка. Я и не заметила ее сначала. А этот роскошный флакон для духов? Гляди, какая отделка на тех перчатках. Ты видела что-нибудь подобное? Боже мой, сколько же здесь всего!» Шарлотта кивнула служителю магазина при входе. Он распахнул дверь с поклоном. Она не стала говорить Скарлетт, что на Графтон-стрит еще по меньшей мере 4 подобных магазина с сотнями перчаток, вееров и прочих аксессуаров. Шарлотта хотела, чтобы Скарлетт без ее помощи убедилась, что большой город — неистощимый кладезь соблазнов. После 10 дней позирования, примерок и походов по магазинам Скарлетт отправилась домой в Баллихару. С собой она везла кучу подарков для Кэт, презенты Колому и миссис Фитц, 10 фунтов кофе и кофеварку. Она просто влюбилась в Дублин и предвкушала тот момент, когда сможет вновь туда вернуться. А в Баллихаре ее ждала крошка Кэт. Как только поезд выехал за пределы города, Скарлетт охватило чувство нетерпения. Скорее бы очутиться дома. Ей многое хотелось рассказать Кэт. Скарлетт уже строила планы, как в один прекрасный день, который она надеялась уже не за горами, она заберет своего маленького забавного котенка из провинции в город. И уже скоро день святой Бриджит. Скарлетт подумала, что более подходящего момента не придумать, чтобы круто изменить свою жизнь. Именно тогда, когда плуг переворачивает первый пласт почвы, а земля начинает дышать, и наступает по-настоящему Новый год, а вместе с ним и новая жизнь. Как же ей все-таки повезло. И провинция, и город теперь принадлежат ей, О'Хара, и той волнующей незнакомке в зеркале. Кэт была так поглощена рассматриванием картинок в книжке про животных, которую ей привезла из Дублина Скарлетт, что не обратила внимания на то, что ее мать на время покинула ее. Свертки с остальными подарками по-прежнему лежали нетронутыми. А Скарлетт уже подходила к воротам Колума. Она несла подарок — кашемировый шарф. Но главное, она спешила поделиться с Колумом своими впечатлениями о столице. «Прошу прощения, я, наверное, не вовремя», — сказала Скарлетт, увидев у Колума гостя. Этого хорошо одетого мужчину она видела впервые. «Нет-нет, заходи, пожалуйста. Позволь представить тебе мистера Джона Дева. Он только что прибыл из Америки». Дева старался быть вежливым и обходительным, но было хорошо видно, что он недоволен неожиданным вторжением. Скарлетт извинилась, оставила подарок и, попрощавшись, отправилась домой. По дороге она гадала, кто же этот американец, который приезжает в такую глушь, как Баллихара, и не рад встрече с соотечественницей. Да он, наверное, из этих фениев Колума, вот оно что. А сердит и потому, что Колум отказывается участвовать в этой дурацкой революции. В действительности же все было наоборот. Джон Девей всерьез подумывал о сотрудничестве с Парнеллом. Да, он был членом Фенианского общества, но собирался прекратить поддержку революционного заговора в Ирландии. Если он сделает это, то делу Колума будет нанесен смертельный удар. Вот почему Колум до хрипоты спорил с Девеем, страстно доказывая пагубность Гомруля для страны. Этот человек жаждет власти и готов на любую подлость, чтобы добиться своего, — сказал он о Парнелле. «Ну а ты, Колум? — резко спросил его Девей. — Сдается мне, что ты просто завидуешь человеку, который делает то же дело, но получается у него гораздо лучше, чем у тебя». Ответ Колума не заставил ждать. Парнелл будет произносить пламенные речи в Лондоне. Его имя попадет в заголовки всех крупнейших газет. А здесь ирландский народ как голодал, так и будет голодать. Под каблуком у англичан. Никаких дивидендов для наших бедных людей деятельность Парнелла не принесет. И вот когда они устанут от бесчисленных восторженных статей о мистере Парнелле, они восстанут. Без организации и надежды на успех. «Послушай, Девей, мы слишком долго ждем. Все говорим и говорим. Парнелл, ты, я. А в это время простые ирландцы страдают». Девей уехал ночевать на постоялый двор, а Колум долго еще мерил шагами гостиную. В лампе кончился керосин, и она потухла. Он опустился на табурет возле камина, где догорали последние угольки, и еще сохранялось тепло. Колум был подавлен резкой отповедью Девея. А вдруг он прав? Может, и в нем, Колуме, говорит властолюбие, а не любовь к Ирландии? Знает ли он, что творится в его собственной душе? Наступил день святой Бриджит, когда Скарлетт воткнула лопату в землю, из-за туч на мгновение выглянуло солнце, и тут же снова скрылось. «Хороший знак», — подумала Скарлетт. Чтобы отметить этот день, она обошла все дома в Баллихаре и пригласила каждого на постоялый двор Кеннеди выпить портера, закусить пирожком с мясом. Предстоит самый удачный год. Она была уверена в этом. На следующий день она уезжала в Дублин, где собиралась провести 6 недель.